Глава 51. Свадьба прошла великолепно. Она состоялась в отеле «Карлиль» в середине сентября. На торжество пригласили около сотни друзей. Ванесса снимала, а к Рождеству исполнилась ее мечта. Они сидели у камина после обеда с индейкой. Линда прикоснулась к руке мужа и затем посмотрела на Ванессу. «Мне хочется кое-чем поделиться с тобой, Ванесса». На губах Линды блуждала едва уловимая загадочная улыбка. Ванесса посмотрела на нее в отблесках пламени камина и подумала, что никогда не видела ее такой красивой. На Линде было красивое синее шелковое платье. Волосы не спадали на плечи. Глаза казались синевато-зелеными, а кожа почти розовой, отчего она выглядела гораздо моложе своих 39 лет. «Если еще чем-нибудь из еды, Линда, то я больше не могу». Ванесса со стоном растянулась на полу и улыбнулась, глядя на своих дядю и тетю. «Нет, какая там еда?» — хихикнула Линда, а Тедди усмехнулся. Его лицо выражало святейшее самодовольство, какого Ванесса никогда прежде не замечала. Между тем Линда продолжила. «У нас будет ребенок». «У вас?» Ванесса оторопела. Прошло некоторое время, прежде чем она по-настоящему обрадовалась. У нее вновь был такой вид, будто она вслушивалась в отдаленное эхо. Тедди нервно смотрел на нее, опасаясь, что эта новость пробудит в ней боль. Но мгновение спустя в глазах Ванессы вспыхнула радость, и лицо засияло. «О, Линда!» Она обняла свою новую подругу, потом Тедди, затем радостно захлопала в ладоши. На следующий день Ванесса отправилась в магазин и купила огромного плюшевого медведя. На протяжении последующих 5 месяцев она нескончаемым потоком покупала для малыша игрушечных панд, жирафов, серебряные погремушки, крошечные ночные рубашечки и даже связала пару башмачков. Линда и Тедди были тронуты ее подарками, но иногда Ванесса волновалась. В последнее время в ней чувствовалось какое-то напряжение, возникало предчувствие, что что-то должно случиться. Линда пыталась поговорить с ней раз, другой, но Ванесса, казалось, сама не понимала, в чем дело, и утверждала, что не знает, что с ней происходит. Когда пристально приглядывались к ней, возникало необъяснимое впечатление, словно где-то глубоко внутри она была отчаянно несчастна. По мере того, как приближалось рождение ребенка, в Ванессе это проявлялось все более и более отчетливо. Линда же, наоборот, по мере того, как росла в размерах, становилась все счастливее и спокойнее. В ней появилась просветленность, которая поражала всех, кто ее знал. Даже родители Линды были тронуты тем, что один из них назвал ореолом Мадонны, исходившим от нее. В ее глазах светилось счастье, в улыбке сияло тепло, говорившее всякому, как рада она этому ребенку. В 40 лет она, наконец, получила ребенка, о котором мечтала всю свою жизнь, и который, как она уже считала, никогда не родится. «И внезапно в моем кабинете появился ты», — сказала она как-то ночью, с улыбкой глядя на Тедди, — «и я поняла, что ты прекрасный принц». Она улыбнулась мужу, и он рассмеялся. «Ага, значит, это ты все подстроила, так? Вот почему ты заставляла меня приходить на эти консультации». «Ничего подобного», — Линда пыталась возмутиться. «Ты сам приходил, чтобы поговорить о Ванессе?» «Да, так было сначала». Внезапно он задумался. «Кстати, они... Ты видела ее в последнее время?» Тедди встревоженно посмотрел на Линду, и она кивнула. «Я волнуюсь за нее. Она похудела и сильно нервничает». «Мне тоже так кажется. Позавчера я пыталась поговорить с ней. Что-нибудь серьезное?» Тедди тревожно взглянул на Линду. В конце концов, в некотором смысле Ванесса была его первым ребенком, и Линда отлично понимала его. Она задумалась, затем ответила. «Честно говоря, не знаю. Думаю, может быть, малыш наложил на нее какие-то новые впечатления. Уверена, она сама не осознает, но как бы там ни было, она ощущает это. Рождение ребенка должно что-то пробудить в ней». Она тяжело вздохнула. «Мне кажется, последний парень, с которым она встречалась...» также расстроил ее чем-то. «Почему?» — удивился Тедди. «Кто он? Она что-нибудь рассказала тебе?» Тедди вздохнул. «К тому времени, как она мне рассказывает, все они, как правило, уже вычеркнуты из ее списка». Тедди всегда становилось грустно, когда он видел, как она отгораживалась от парней и от всяких попыток установления близких отношений. Единственными близкими ей людьми оставались Тедди и Линда. С ними она не скрывала своих чувств, но от других она убегала, как испуганная лань, когда они чересчур близко приближались к ней. Ванессе было уже 24, и Тедди знал, что она не испытала ни с кем физической близости. «Кто этот парень?» Мне кажется, какой-то фотоагент. Ванесса познакомилась с ним на вечере. Сказала, он очень хороший и, видимо, заинтересован в показе ее работ. Но он пригласил ее на свидание, и она занервничала. Она ходила? Линда утвердительно кивнула. Да, думаю, они встречались 3 или 4 раза. Он ей действительно нравится. У них много общего, он без ума от ее работ. Ванесса сказала, что он дал несколько ценных советов, как ей лучше подать себя на фоторынке. Все было отлично. Тедди насупился. И тогда он ее поцеловал. Линда прикоснулась к нему. «Не принимай это так близко к сердцу, Тедди». «Ничего не могу поделать с собой», — он посмотрел на жену. «Я все еще думаю, что если бы я должным образом справился с ситуацией, если бы я правильно справился со своей ролью, был для нее образцом, то она не боялась бы мужчин». «Тедди, не забывай, она видела своими глазами, как мужчина убил ее мать». «Будь же благоразумным. Как можешь ты что-то сделать или что-то, наоборот, не сделать, чтобы изменить ситуацию?» Он вздохнул. «Знаю, знаю. Но в душе я продолжаю думать...» Он с грустью взглянул на Линду. «Как ты считаешь, мне следовало бы рассказать ей?» Линда отрицательно покачала головой. «Нет, не думаю. Более того, не думаю, что от того, что ты рассказал бы ей, что-нибудь хоть чуточку изменилось». Если она поверит мужчинам, хотя бы одному мужчине, то все это выйдет из нее само по себе. Если, конечно, рядом окажется подходящий мужчина. Все еще исправится, Тедди. Ванесса еще совсем юная девочка. Она же не отрицает категорически этой мысли, она просто напугана. Итак, что же случилось с этим парнем? После объяснений Линды у Тедди появилась некоторая надежда. Пока ничего. Ванесса прекратила встречаться с ним, пока не решит, хочет ли иметь его в качестве своего агента. Она говорит, что если он станет ее агентом, то тогда она не станет встречаться с ним, так как намерена поддерживать с ним исключительно деловые отношения. «Так похоже на тебя», — Тедди наклонился и поцеловал жену, затем нежно похлопал по огромному животу. «Кстати, уверена, что там у тебя не близняшки?» Линда рассмеялась и покачала головой. «Нет, если верить моему врачу. У этого малыша, вероятно, такие же огромные ступни, как у меня. Она улыбнулась, глядя на мужа. Или же у него там с собой футбольный мяч? Или мешок?» Оба они рассмеялись, и Тедди вновь вздохнул, подумав о Ванессе. «Думаешь, она начнет встречаться с этим парнишкой?» «Может». «Как его зовут?» «Джон Генри». «Джон Генри, а дальше?» «Просто Джон Генри». «Такое имя чаще всего бывает у жуликов», — Тедди нахмурился. «А ты, — Линда рассмеялась над ним, — рассуждаешь, как самый настоящий отец. Минуту назад расстраивался, что она не ходит с ним на свидание, а через минуту уже решил, что он паршивец. Ты его видела?» «Нет, но Ванесса умная девочка». «Если она говорит, что он потрясающий парень, уверена, так и есть. Несомненно, она трудно сходится с парнями, и если этот ей настолько понравился, то я бы сказала, что он лучший». «Что ж, посмотрим, что из этого выйдет». «Конечно». Линда посмотрела на мужа. «Не волнуйся. С ней все в порядке, Тедди». «Надеюсь». Он вновь улегся на кровать. «Я так волновался за нее в последнее время». Однако большую часть времени его тревоги за Ванессу отходили на второй план. Тедди так сильно переживал за малыша, так мучительно ждал родов. Он не просто волновался. Линда рожала своего первенца в 40 лет. С медицинской точки зрения они оба отлично представляли все опасности, сопряженные с первыми родами в таком возрасте, но ее лечащий врач был уверен, что не предвидится никаких проблем. Все чаще и чаще Тедди ловил себя на мысли, что вспоминал о беременностях Сирины. Он вспоминал почти божественное сияние, исходившее от нее накануне рождения Ванессы, как он сам принял у нее роды в тот день, когда они оказались одни в доме. Как-то ночью он рассказал об этом Линде, и она внимательно посмотрела на него. Всякий раз, когда он говорил о Сирине, его лицо становилось каким-то необыкновенно нежным и грустным. По его реакции Линда могла лишь догадываться, что представляла собой Сирина. Ей ужасно хотелось бы встретиться с ней. Она видела ее фотографии среди вещей Тедди. Та действительно была невероятно красивой. Удивительно, что Ванесса походила на мать только фигурой. Ее же лицо и все остальное было копией отца. «Ты испугался?» — спросила Линда, интересуясь его состоянием, когда он нашел Сирину на полу, охваченную родовыми схватками. «Не то слово! Перетрусил до чертиков. Он усмехнулся. «Я проучился в мединституте всего 4 месяца, и единственное, что знал о родах, лишь то, что видел в кино. Кипяченая вода, много курят. Наконец из палаты выходит врач, вытирая руки, и совершенно внезапно все это кино перевернулось вверх тормашками, и я сам оказался врачом». Ей было тяжело. В голосе Линды чувствовалась едва заметная доля страха. В последние недели она начала нервничать. Но Тедди мгновенно понял, почему она спрашивает. Нежно поцеловал жену и покачал головой. «Нет, на самом деле нет. Мне кажется, большая часть нашего страха была от того, что мы оба не понимали, что, собственно, происходит. Но как только она начала рожать, все пошло как по маслу». «Знаешь», — Линда застенчиво улыбнулась Тедди, — «мне противно признаваться в моем возрасте, с моей подготовкой». Он улыбнулся, уже зная, к чему она клонит. «Но в последнее время я так волнуюсь. Мне не хочется говорить вам этого, доктор, но это вполне нормально. Все женщины нервничают накануне родов. Кто бы ни волновался, это самое важное событие в жизни любого, и с физической точки зрения немного страшновато. Я чувствую себя такой глупой. Я же психиатр и должна уметь справляться с подобными ситуациями». Она с ужасом посмотрела на него. «А вдруг я не смогу вытерпеть боль? Или роды пойдут ненормально?» Тедди нежно обнял ее и погладил по темным волосам. «С тобой будет все в порядке, и все будет хорошо. Откуда ты знаешь?» Она вела себя точно так же, как миллионы пациенток, и за это он еще больше любил ее. «Потому что ты в полном здравии, и у тебя нет никаких осложнений, и потому что в нужный момент я буду рядом с тобой». Линда так волновалась в связи с рождением своего первенца, что с того самого дня, как узнала о беременности, покупала почти все, что попадалось ей на глаза. Детская комната представляла собой море белых ползунков с голубыми и розовыми ленточками. Там стояла колыбель, подаренная ей одним из пациентов, полки, ломившиеся от игрушек, различных вязаных вещичек, которые связала мать Линды. Десятки раз на дню Линда заходила в эту комнату, окидывала ее взглядом и всегда чувствовала, что чего-то не хватает. За 5 дней до родов она, наконец, поняла, чего же там не хватает. И за завтраком со смехом поведала об этом Ванессе. «Там не хватает самого ребенка». Они обе рассмеялись над этим открытием. Неделю назад Линда оставила свою врачебную практику и отдыхала накануне родов. «Должна тебе признаться, я немного волнуюсь. Частично от того, что я просто не работаю впервые за 15 лет. Мне чертовски не по себе от этого». Однако она собиралась вновь приступить к работе по полдня, когда ребенку исполнится месяц. Поэтому 5 недель, на которые она прекращала работу, представляли собой не что иное, как обычный отпуск. «Твои пациенты подождут». «Надеюсь», — Линда вздохнула, — «но волнуюсь за них. Ты такая же сумасшедшая, как и Тедди. До встречи с тобой он начинал сходить с ума, если брал 2-недельный отпуск. У вас, доктора, что-то есть. Вы такие самопринудительные». Линда улыбнулась. «Я бы сказала, сознательные». «Что ж, пожалуй, я согласна, но у меня нет таких проблем. Всю прошлую неделю я просидела, не отрывая задницы от кровати, и мне это нравится». «О!» — Линда явно заинтересовалась. «С кем-то? Или это не скромный вопрос с моей стороны?» Что-то мелькнуло в глазах Ванессы, когда она ответила. «Я снова встречалась с Джоном Генри. Решила, что он не будет моим агентом». Для Ванессы это был огромный шаг вперед. Линда понимала это. Она была почти уверена, что этот путь станет дорогой к освобождению, по которой пойдет Ванесса. Она вполне могла бы взять его в качестве своего агента, затем заявить, что после этого не может иметь с ним отношений. «Интересное решение», — уклончиво ответила Линда, и Ванесса усмехнулась. «Ты говоришь так, будто тебя это не касается». «Неужели?» — Линда рассмеялась. «Приношу извинения. Мне хотелось выглядеть тетей». Они обменялись теплым взглядом. «У тебя это совсем неплохо получается». «Нет, не знаю. Я много думаю об этом. Интересно, но я считаю, что мы с ним слишком увлечены друг другом, чтобы по-настоящему заниматься делом. Самое смешное...» — Ванесса загадочно посмотрела на Линду, — «что меня влечет к нему». «Для тебя это шок?» «Для меня — да. Большей частью, Линда». Ванесса пожала плечами. «Даже если они мне нравятся, мне не хочется отправляться с ними в постель. Я просто не могу». «Когда появится тот, что нужен, все будет иначе». «Откуда ты знаешь?» Ванесса казалась такой юной, задавая свой вопрос. «Иногда я сама себе кажусь очень странной. Дело вовсе не в том, что мне не нравятся мужчины. Дело в том, что...» Она пыталась подыскать нужные слова. «Что между ними и мной какая-то стена, и я никак не могу пройти сквозь нее». Именно так и обстояли дела, и Линда отлично понимала это. Она надеялась, что в один прекрасный день Ванесса отыщет эту заветную дверцу или же наберется смелости и перелезет через стену. Нет таких стен, через которые нельзя было бы перелезть, дорогая. Просто на одни нужно затратить больше усилий, чем на другие. Мне кажется, все зависит только от того, насколько сильно ты сама хочешь этого. Не знаю. Ванесса явно не выглядела убежденной. Дело вовсе не в том. Дело в том, что я просто не знаю, как начать, что делать. Девушка вздохнула. Это глупо, но Джон, кажется, понимает это. Сколько ему лет? 27. Линда подумала, что ей хотелось бы, чтобы он оказался старше и гораздо взрослее. Но он выглядит гораздо старше своих лет. Он был женат 4 года. Они поженились, когда он учился в колледже. Она забеременела, поэтому они и поженились. Ему было 18. Но... Ванесса засомневалась, стоит ли рассказывать дальше. Не сделала ли она ложного па? Она настороженно посмотрела на Линду и добавила. «Впрочем, неважно. Это долгая история». Мне хотелось бы услышать ее. Самое ужасное состояло в том, что Ванессе страшно хотелось рассказать Линде обо всем. Ей так хотелось поделиться своими мыслями о Джоне. Девушке требовалось облегчить свою душу, а с Линдой она всегда могла говорить напрямик. «Извини, но это печальная история. Но, может быть, раз ты врач...» В общем, их ребенок родился дефективным. У него был ужасный врожденный дефект, мне кажется, они с женой готовы были повеситься. В течение 1 года они по очереди дежурили в госпитале, затем забрали ребенка домой, пока он... Она, почти задыхаясь, выдавила из себя. Пока он не умер. Мне кажется, это отрицательно подействовало на их брак. Когда ребенок умер, они разошлись, вот и все. Это случилось 5 лет назад, и мне кажется, это сильно и надолго потрясло его. Линда тоже выглядела потрясенной. Врожденные дефекты, разумеется, не были для нее новостью, и к облегчению Ванессы эта история не слишком расстроила ее. «Понятно, значит, развод. Многие пары не выдерживают подобных трагедий». Ванесса кивнула. «Извини, что я рассказала тебе об этом сейчас. Я не хотела, когда начала». «Все в порядке», — Линда прикоснулась к Ванессе. «Я же взрослая девочка, ты знаешь. Я даже врач». Они улыбнулись друг другу. «Знаешь, странно, но он мне очень нравится. Мне с ним очень уютно, он как будто действительно понимает меня». «Это тебя удивляет?» «Да», — Ванесса тихо вздохнула. «Другие всегда нажимали на меня. Только познакомиться и в ту же ночь стремятся затащить в постель. Я попыталась объяснить Джону, что именно я чувствую, и он понял. Он сказал, что после смерти своего малыша порвал с женой и 2 года ни с кем не спал, просто не хотел». Ему казалось, что с ним что-то не в порядке, но все оказалось не так. Он просто оцепенел, что ли. Линда кивнула. «Все верно, такое часто случается. Знаешь, он спросил, случалось ли со мной нечто, что заставило бы меня чувствовать так, как я себя чувствую». Она улыбнулась и пожала плечами. «Но я ответила, что я такая сумасшедшая с рождения». Ванесса рассмеялась, но смех получился неуверенным. В ее взгляде застыл немой вопрос, который она, казалось, задавала Линде. Линда ответила ей очень спокойно. «Мне кажется, ты перенесла тяжелый удар, когда умерла твоя мама. Затем судебные дела об опеке. Тогда ты не знала, как все обернется». «Да», — проговорила задумчиво Ванесса. «Кто-то заикается, а я фригидная». Глаза Ванессы смотрели печально, когда она вновь взглянула на Линду. Линда покачала головой. «Вовсе не обязательно». «Более того, я серьезно сомневаюсь в этом. Ты же ни с кем не занималась любовью, Ванесса. Ты же пока не знаешь себя». «Да, это правда. Я ничто». Ванесса разочаровалась сама в себе, и Линда почувствовала сострадание к ней. «Дай себе время. Джон, видимо, отличный парень. Может быть, он будет многое для тебя значить». «Может быть». Ванесса вновь вздохнула. «Если я ему позволю». Нельзя сказать, чтобы Ванесса не догадывалась о своих проблемах. Она даже начала задумываться о них, что обрадовало Линду. Может быть, в конце концов, она справится с ними. Блокировка, возникшая так много лет назад, наконец начала причинять ей беспокойство. 2 ночи Линда плохо спала. Плот опустился и тянул с такой тяжестью, что стало очень трудно ходить. То и дело выступала испарина, она чувствовала себя несчастной и беспокойной. В 5 утра Линда проснулась и села на кровати, спина болела, сердце учащенно билось. Она не могла спать и в конце концов перестала стараться заснуть, и поднялась приготовить чашку кофе. От кофе у нее начались судороги, и к 7 часам, когда проснулся Тедди, она чувствовала себя как лев, запертый в узкую клетку. «Во сколько ты встала, любимая?» Он удивился, увидев ее проснувшейся и такой деловой. С 6 часов она уже побывала в детской, вновь перевернув все вещи и в который раз проверив чемоданчик, собранный для младенца. Уже несколько месяцев он не видел ее столь энергичной. Внезапно лицо Линды исказилось. Тедди внимательно всмотрелся в нее. «Что-то случилось?» Он спросил ее как бы между прочим, а она между тем продолжала проверять свои вещи на туалетном столике. «От этой чертовой чашки кофе у меня начались судороги». Как только она это сказала, лицо ее опять исказило боль, она схватилась за живот и тут внезапно поняла, в чем дело. Подняв голову, она с удивлением посмотрела на Тедди, затем широко улыбнулась. «Господи, боже мой, кажется, у меня начались роды». «Во сколько ты встала?» «Около 5. Мне как-то не спалось, поэтому я пришла сюда и занялась делами». Он усмехнулся, глядя на нее. «Да, для врача ты не слишком грамотна. Когда начались схватки?» «Около 5:30». Но они были такие слабые, что она даже не поняла, что начались роды. «Почему же ты не позвонила врачу?» «Уже?» — он кивнул. «Уже. Ей 40 лет. Тедди больше не собирался играть в эти игры и тянуть до последней минуты. Он настоял на том, чтобы немедленно отвезти ее в госпиталь, хотя схватки едва только начались. Все казалось приключением, когда она приняла душ, надела чистое платье и поцеловала его на прощание. «Когда вернемся сюда, мы станем мамочкой и папочкой». Эта мысль заставила его улыбнуться. Он с нежной любовью поцеловал Линду. В последние недели они не могли заниматься любовью, и он изголодался по ее телу. «Поскорее уносите отсюда свою задницу, доктор Эванс. Не то я изнасилую вас прямо здесь, в коридоре». Но как только он это произнес, Линда почувствовала первую настоящую острую боль и удивленно вскрикнула. Тедди подхватил ее под руку, чтобы она не упала. «Кажется, любимая, нам лучше двинуться в путь. Последнего ребенка я принимал на квартире 25 лет назад, и, честно говоря, не умираю от желания повторить это еще раз». «Трусишка», — проговорила она, улыбаясь. Когда они приехали в госпиталь, Линда начала волноваться. Боли стали проявляться через регулярные промежутки времени. Она всем улыбалась и буквально кипела от энергии и возбуждения. В госпитале Тедди помог ей распаковать чемодан, и когда вернулся в палату, она уже лежала в кровати в розовом госпитальном халате. Волосы красной лентой связаны на затылке. «Господи милосердный, ты выглядишь так, словно собираешься сниматься в кино, а не рожать». Линда сияла гордостью, перенося очередной приступ боли. «Разве не так выглядят женщины, когда они рожают детей?» «Не знаю, спроси у специалиста». Врач осмотрел Линду и сказал, что все идет замечательно. Она решила рожать самостоятельно, хотя врач предложил ей прибегнуть к помощи медицинских препаратов. Линда и Тедди решили, что ребенку будет полезнее, если не прибегать к помощи лекарств. Через несколько минут боли стали чаще и интенсивнее, а час спустя Тедди попросил ее расслабиться. Глаза Линды начали туманиться, на лбу выступили капли пота, волосы прилипли к лицу. С каждым новым приступом боли она крепче стискивала его руку. «Это не так просто, как мне казалось». Линда с тревогой взглянула на мужа, и когда пришел очередной приступ боли, стиснула зубы и задержала дыхание. Ему пришлось прикрикнуть на нее, чтобы заставить ее дышать. Когда приступ ослаб, он вытер лоб жены влажной тряпочкой, дал лед, нежно сжал руку и сказал, что она отлично держится. Сестры входили и выходили, подбадривая ее, говорили, что дела у нее идут отлично. А в коридоре сплетничали по поводу того, что и Тедди, и Линда были врачами. Сестры и раньше видели роды по методике Ламазе. А в 1971 году они стали почти обычным делом, но они ни разу не видели, чтобы этому методу следовали с таким усердием. Следующая стадия длилась до самого полдня. К 6 часам Линда почти обессилела. Лицо ее исказилось от боли, волосы обмотались вокруг шеи, прилипли к лицу. Она отчаянно старалась не кричать, но очередной приступ боли заставил ее вскрикнуть и устремиться к Тедди. «Не могу. Скажи, чтобы они дали мне чего-нибудь. Скажи, пожалуйста, о Господи!» Но он уговорил ее не делать этого, сказав, что все идет отлично. Все было совсем иначе, чем когда рожалась Ирина. Когда он в то утро прилетел в Лондон, он знал, что она умирает. «Оставь ее еще немного, и сердце остановилось бы, не выдержав нагрузки. Ребенок тоже бы умер, если бы он не предпринял быстрых мер». В случае с Линдой было по-другому. Вне всякого сомнения, она испытывала сильнейшую боль, но все шло положенным природой чередом. И Линда была доведена до полной крайности происходящим. Роды шли своим чередом. После 13 часов продвижения плоду оставалось преодолеть около 8 сантиметров, и через некоторое время она могла начать тужиться. Оба они отлично понимали, по занятиям в классе Ламазе, что подошли к самому трудному моменту родов. Следующие 2 часа были просто выматывающими. Тедди ни на мгновение не выпускал ее руки, подбадривая, дыша вместе с ней, успокаивая ее, словно маленького ребенка. А затем внезапно, вместе с последним криком, на ее лице появилось торжествующее выражение победы, и без всякого понуждения она начала тужиться. Тедди попытался было удержать ее, но подошел врач, сделал знак сестрам, и без лишних разговоров они выкатили кровать из палаты в родильную. Линду переложили на стол, ноги положили на подставки, и через 5 минут она начала выталкивать плод по-настоящему. Персонал в родильной подбадривал, а Тедди изо всех сил держал Линду за плечи. Пот струился по ее лицу, по спине, по рукам столь же интенсивно, как и по ней. Никогда в жизни Линда не работала так упорно. Тедди чувствовал себя так, словно вместе с ней выталкивал плод. «Давай тужься!» — хором кричали они. Лицо Линды покраснело от напряжения, она стонала от усилий. Казалось, прошла вечность. Наконец врач улыбнулся, поднял руку и объявил. Показалась головка ребенка. «Давай, Линда, давай! Я уже вижу волосики, давай толкай!» Линда напряглась, и ребенок продвинулся на дюйм. Макушка почти целиком вышла наружу, и Тедди почувствовал, как у него навернулись слезы, когда он взглянул в зеркало. В 47 лет у него появился свой первый ребенок, и он никогда в жизни так сильно не любил ни одну женщину, как в этот момент любил Линду. «Давай, любимая, давай, ты можешь. Ну вот, давай еще». Она силилась так, словно вот-вот лопнет от натуги. Затем среди стона и хрипа головка ребенка вышла наружу, и комнату наполнил громкий младенческий крик. Врач улыбнулся, сестры рассмеялись. Линда и Тедди заплакали от счастья, глядя друг на друга. «Кто?» Линда попыталась увидеть. Тедди приподнял ее, и она успела рассмотреть личико младенца, сердитое, красное, сморщенное от крика. «Пока еще не можем сказать». Врач широко улыбнулся. «Ну-ка, еще поднатужься несколько раз, и тогда скажу». «Нечестно», — задыхаясь, проговорила Линда, улыбаясь мужу. «Господу следовало бы повернуть их половые органы так, чтобы вы могли сказать сразу». Она вновь начала тужиться. Еще 2 толчка, и врач освободил плечи ребенка, а затем одним мощным последним толчком ребенок вышел целиком и лег на руки врачу. «Мальчик!» — радостно воскликнул он. «Большущий красивый пацан». Глаза Линды и Тедди наполнились слезами, когда они посмотрели друг на друга. Линда рассмеялась и потянулась поцеловать своего мужа. Он пригладил ее волосы и посмотрел на нее сверху вниз с безграничным обожанием. «Ты самая красивая женщина, какую я когда-либо видел». «О, Тедди!» — она улыбнулась сквозь слезы. «Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя». «О, ты только посмотри на него!» Он не мог нарадоваться. Младенец был само совершенство. 8 фунтов 12 унций. «Отличная работа, миссис Фуллертон!» Врач с удовольствием вручил ребенка отцу. «А вы думали, будет двойня?» Тедди взглянул в лицо своему сыну, подержал его мгновение, затем передал матери. «Вот твой сын, мамуля!» Глаза их вновь наполнились слезами, когда она прижала младенца к себе. Ночь была наполнена радостью и возбуждением. Когда они вернулись в палату, Линда чувствовала себя так хорошо, что ей казалось, она готова летать. Она выбралась из кровати и, опираясь на руку мужа, вместе с ним вновь отправилась к холлу через стекло взглянуть на своего сына. Так они стояли, держась за руки. Со стороны они выглядели самыми счастливыми родителями на свете. «Правда, он красивый, Тедди?» «Конечно». Тедди не мог отвести глаз от своего сына, оставалось решить, как его назвать. Линда посмотрела на Тедди с улыбкой. «Я подумала, что мы могли бы назвать его Брэдфордом в честь твоего брата». Когда она это сказала, Тедди почувствовал, как что-то подкатило к горлу и перехватило дыхание. Он крепко прижал Линду к себе и ничего не сказал. В эту ночь между ними образовалась связь, которая, он знал, никогда не порвется. Они прожили половину своих жизней, дожидаясь друг друга. Он считал, что никогда не сможет пережить смерть Сирины, но Сирина была для него мечтой, недостижимой женщины, которую он всегда любил, но которая никогда не принадлежала ему по-настоящему. Она принадлежала Брэду, затем Василию и никогда в действительности ему. Женщина, которая только что родила ему сына, была полностью его, и он это знал. Точно так же, как он принадлежал ей, и никому никогда, кроме нее, не будет принадлежать. Когда они медленно возвращались по коридору в палату Линды, казалось, призрак Сирины де Санти-Бальдо в последний раз тихонько прокрался на цыпочках и исчез навсегда.